Сказал, что гулять станут 3 дня, что еды и питья будет в волю, что веселье будет, какого свет не видывал, с музыкантами, с танцами, и что для всей молодежи постелят на полу постель. Раз уж племянница выходит за такого хорошего жениха, так и свадьба должна быть под стать. Одна из дочерей Ленсмана написала от ее имени пастору, известив его о том, что посулил Йопс Эрик. А жених ни с того ни с сего написал в ответ, что собирается приехать навестить ее. Может, он раскаялся, узнав, что о свадьбе речь идет, или еще что надумал? Так она и не успела в том разобраться, потому что сани уже поднялись на пригорок и въехали во двор. Сейчас она увидит его. Радость-то какая! Будь что будет, все равно для нее счастье превеликое повидать его. Когда он вылез из саней, на крыльце его встретили не только Анна Сверд, но и Ленсман с женой. Он сперва поздоровался с ними, потом подошел к ней, обнял ее и хотел поцеловать, но она застыдилась и отвернулась. Как же дать поцеловать себя, когда кругом люди смотрят? Но тут же она вспомнила, что господа целуются и на людях, и подосадовала, что так глупо вела себя. Как только он снял шубу, все отправились в столовую, где уже был накрыт стол кофе. На нем стояли лучшие чашки Ленсманши и сдобное печенье. Анну посадили подле жениха. Теперь она каждый день пила кофе с семьей Ленсмана и знала, как ей вести себя за столом. Но тут она вдруг сразу забыла все, чему была обучена. Не подумав, она налила чашку до краев, и кофе пролился на блюдце. Сахар положила в рот и стала пить в прикуску. Словом, повела себя так, будто пила кофе с матушкой Сверд и Рис Ингборг. Ленсманша глянула на нее, и она поперхнулась. Она снова посетовала на себя, но утешилась тем, что теперь уж все равно. Она чувствовала, что дело неладно. Жених вел себя с нею совсем не так, как в первый раз. Видно, он приехал разорвать обручение. Покуда пили кофе, Анна сидела и слушала, как складно он вел беседу с Ленсманом и его семьей. И так это легко и свободно говорили они друг другу всякие любезности. Он поблагодарил семью Ленсмана за все, что они сделали для его невесты в эти 4 месяца. А фру Рюин ответила, что ему вовсе не за что благодарить их. Анна, мол, такая понятливая, и так много пользы от нее в доме, что это они должны быть ей благодарны. Как только приехал ее жених, Ленсманша с дочерьми и сам Ленсман стали обходительными, улыбались ласково и говорили сладким голосом. Они, видно, никак не ждали увидеть его таким, каков он есть на самом деле. Верно, они думали, что он урод какой-нибудь, раз женится на бедной далекорлийской крестьянке. Ну да, это она могла им простить. Она и сама не запомнила, что он такой красивый, просто всем взял. Ей было любопытно, заметили ли они, что у него над лбом будто сияние разливается. Веки у него были тяжелые, опущенные, и слава богу, а то она сидела бы и глядела, как зачарованная, в его глубокие чудные глаза. Похоже было на то, что жениху пришлась по душе семья Ленсмана. Уже убрали со стола, а он все сидел и беседовал с ними. Не только жена с мужем вели с ним разговор, а и дочки их. Анне казалось, что они вовсе отняли его у нее, и с каждой минутой ей становилось все более горько и обидно. «Чай они ему ровня», — думала она, — «а про меня он и думать забыл. Теперь он видит, что я ему не гожусь в жены. Я ведь и слова молвить не умею. Никто из них и не глянет на меня, будто меня и нету». Но тут он вдруг быстро повернулся к ней, поднял веки и взглянул на нее. Ей показалось, что солнце выглянуло из-за тучи. Он сказал, что охотно навестил бы пастора, если его усадьба неподалеку. Да, пасторская усадьба отсюда рукой подать. Стоит только пройти в конец деревни да свернуть налево. Пасторский дом к северу от церкви, там уж совсем рядом. Она говорила так неприветливо, что все заметили это и поглядели на нее удивленно и неодобрительно. «А я думал, что ты покажешь мне дорогу», — сказал он. «А чего ж не показать? Покажу».